Глава 22. Весна — это осень наизнанку. «Весна — это осень наизнанку» было написано в туалете бара «Бухой Ильич». Крупные красные буквы на фоне мелкой черноты надписей и рисуночков сразу же бросались в глаза. «У меня к тебе вопрос», — сказал Данилов, вернувшись к столу, за которым сидел Полянский. «Как будет правильнее? Весна — это осень наизнанку или осень — это весна наизнанку?» «Оба выражения верны, потому что вся жизнь вывернута наизнанку», — ответил Полянский, сопровождая слова грустным протяжным вздохом. Жизнь лучшего друга снова дала трещину. Аллочке никак не могла решиться на окончательный разрыв с мужем. Отговорки были банальными. «Не сегодня. Надо подготовить почву. Я сейчас вся на нервах. Нам же и так хорошо. Не забывай, что у меня дети» и так далее. «Ну как она может жить с этим уродом?» — вопрошал Полянский у зала, в котором по раннему времени не было никого, кроме них двоих, и скучавшего за стойкой бармена. Впрочем, бармен, кажется, не скучал, а следил за шоу, стараясь не обнаруживать своего интереса. «Видел бы ты его рожу. Он и внешне урод, и морально урод, и физически тоже урод. Болезней целая куча». «Больной человек не урод», — строго заметил Данилов. «И насколько мне известно по твоим рассказам, эта достойная женщина живет со своим супругом уже более 20 лет». Стало быть, привыкла ко всем его особенностям. «Ну, у нас же любовь!» Полянский, что было силы, хватил кулаком по столу. «Я люблю ее, понимаешь? Люблю! И хочу, чтобы она всегда была рядом. Я хочу жить вместе с ней и работать вместе. Вторую проблему я уже решила, вот с первой вышла заминка». «Ты устроил ее в вашу контору?» — удивился Данилов. — Кем? Тоже в процедурный кабинет? — Нет, она станет помогать мне на приеме, — с достоинством ответил Полянский. — С 3 апреля. — На приеме вместе, дома вместе. Данилов испытующе посмотрел на друга. — Игорь, тебе не кажется, что это перебор? — Нет никакого перебора. Полянский снова вздохнул. «Дома мы проводим вместе всего 2 ночи в неделю. Так я хоть на работе буду видеть ее каждый день и смогу уговорить быть решительнее. Надо же определяться, в конце концов. Или я, или он». Последовал еще один удар кулаком по столу. Бармен посмотрел в их сторону. Полянский показал ему 2 растопыренных пальца и залпом осушил свой наполовину полный бокал. Данилов отхлебнул из своего и демонстративно прикрыл рот правой ладонью. «Что, блевать тянет?» — забеспокоился Полянский. «С чего? Мы же ничего не ели. И пиво нормальное». «Это такой восточный жест», — пояснил Данилов, убрав руку. «Если кто-то из придворных хочет сказать падишаху что-то важное, но неприятное, он закрывает рот рукой и ждет разрешения от повелителя». «Мы не на Востоке, и я не падишах», — усмехнулся Полянский. «Говори». «Мы на Востоке», — возразил Данилов. «А коллективный Запад выступает против нас. Что же касается падишаха, то это я пригласил тебя сюда, стало быть, ты мой гость. А гость на Востоке — падишах. Так что я буду молчать до тех пор, пока падишах не даст мне зеленый платок пощады». Бармен принес бокалы с пивом и забрал пустой бокал Полянского. Выждал 10 секунд у стола, не закажут ли дорогие гости чего еще, и ушел за стойку. «Я тебе сейчас дам стулом по голове», — пригрозил Полянский. «Начал, так говори». «Дошло до меня, он солнцеподобный, владыка», — писклявым голосом начал Данилов. Но Полянский посмотрел на него так сердито, что пришлось перейти на обычную речь. «Была у моей матери подруга, тетя Надя, а у той была дочь Наташа, крутившая роман с одним партийным работником, который на закате социализма стал первым секретарем Перовского райкома. Любовь там была страстная, и дело шло к брачеванию, но у Наташиного кавалера имелся маленький сынишка и тяжело больная жена. А еще он должен был блюсти моральный кодекс строителя коммунизма. Правда, на это в то время уже смотрели сквозь пальцы. «К чему ты это рассказываешь?» Полянский недоуменно посмотрел на Данилова. «Это и есть та удивительная история, которую ты мне хотел рассказать?» «Нет, это другая. Совсем не удивительная, а подходящая к моменту». Данилов допил пиво из первого бокала и пододвинул к себе второй, который уже успел порядком запотеть. Пиво здесь охлаждали не по-детски. Может, высокомудрые знатоки таких температур не одобрили бы, но Данилову было в самый раз. Тетя Надя в самом начале романа сказала дочери, что если ее любимый мужчина не уйдет из жены за полгода, то на нем, как на кандидате в мужья, можно ставить крест. Так оно и вышло. Роман кочегарился до середины 90-х, но кавалер так и остался в семье. То он ждал, пока сын подрастет, то больную жену бросить совесть не позволяла. А барышня осталась при пиковом интересе. «Ты хочешь сказать?» «Да», — кивнул Данилов, — «именно это я хочу сказать. Да, так сразу. Нет, так никогда. Если бы она хотела соединиться с тобой, то уговаривать бы не пришлось. Ты вспомни свое славное прошлое. Многих ли приходилось уговаривать подолгу?» «Прошлое осталось в прошлом», — Полянский снова вздохнул. «Но прям как старая бабка», — рассердился Данилов и погладил себя ладонью по глянцевому лысому темени. «Были когда-то и мы рысаками, а теперь приходится уговаривать». «Старых кобыл», — зло сказал Данилов. Полянский вздрогнул, гневно нахмурился, но в бутылку лезть не стал, только рукой махнул. «Да о чем с тобой говорить?» «Извини». Данилов виновато посмотрел на лучшего друга. Не то слово вырвалось. «Я просто хотел отметить, что в данном случае возрастное преимущество на твоей стороне. Да и все остальные преимущества тоже. Ты симпатичный». Полянский снова погладил себя по лысине, на сей раз не машинально, а демонстративно. «Ты симпатичный». С нажимом повторил Данилов. «Добрый, порядочный, обеспеченный и уже совершенно свободный мужчина. Ты влюблен и хочешь развить отношений. Твоя обже говорит, что любит тебя, спит с тобой, но отношений не развивает. Но и не разрывает. О чем это говорит?» «О том, что она нерешительная», — скинулся Полянский. «Ей хочется и колется». «Это в 16, и хочется, и колется», — мягким тоном врача, разговаривающего с умирающим пациентом, возразил Данилов. «Ну, максимум в 20. А в полтинник уже или хочется, или колется. Как-то так». «Ты хочешь сказать, что она меня использует?» Брови Полянского слились воедино, а на скулах заиграли желваки. «Да как ты можешь хаять человека, которого в глаза не видел?» «Я никого не хаю». Данилов отрицательно покачал в воздухе указательным пальцем. «Я делаю выводы на основании представленной тобой информации, и эти выводы таковы, какие есть». «Но зачем ей это?» Полянский растерянно потряс головой. «Я же не какой-нибудь олигарх». «Ну и она, насколько я понимаю, не модель», — осторожно заметил Данилов. «Да и вообще олигархов очень мало, на всех не хватает. И познакомиться с ними очень трудно, а тут плывет в руки такой замечательный мужчина. Грех не воспользоваться». «Есть вещи, о которых я тебе не говорил, но которые имеют очень важное значение». Во взгляде лучшего друга сверкнули искорки гордости. «Можно притворяться в быту, но в постели это делать очень трудно, практически невозможно. Постель все проясняет. Она со мной достигала оргазма по 4 раза за ночь, без какого-либо притворства. «Секс — это одна из составляющих выгоды», — уточнил Данилов. «Вполне возможно, что ты даешь ей то, чего не может или не хочет дать муж. Вторая составляющая — материальная. Я же правильно понимаю, что в ваших отношениях ты выступаешь в роли спонсора? Две куртки, зарплата и все такое». Полянский молча пожал плечами, но вопрос был риторическим и не требовал ответа. «Добавим еще и статусные преимущества», — продолжил Данилов. «Быть ассистенткой одного из выдающихся диетологов современности куда престижнее, чем работать процедурной сестрой в районной поликлинике. Моральную выгоду тоже не следует сбрасывать со счетов. Для многих женщин наличие любовника является фактором, повышающим самооценку». «Скажи еще, что я тупой осел. И мы на этом закончим». Полянский вздыхал с такой частотой, словно делал какую-то йогическую дыхательную гимнастику. «Самое интересное только начинается», — обнадежил Данилов. «И тупой осел за этим столом присутствует, только это я, а не ты». Полянский растянул губы в саркастической улыбке. «Ври больше». «С января я стал бывать в больнице имени Буракова», — тоном бывалого рассказчика начал Данилов. «Там открыли первый в Москве стационарный скоропомощной комплекс. И мне хотелось оценить, насколько это начинание полезно. Ты же знаешь, как я люблю все новое и прогрессивное». Самое вкусное, как и положено, Данилов приберег для концовки. Обстановка располагала к неспешной болтовне, и хотелось отвлечь лучшего друга от мрачных дум. Пусть после сам все додумает в уединении. Поэтому Данилов не жалел слов, а некоторые моменты, включение злополучного чайника и свое пробуждение в реанимации, даже немного приукрасил. Полянский таращил глаза, качал головой, ахал-охал и пару раз покрутил пальцем у виска. С этой оценкой своих умственных способностей Данилов был совершенно согласен. Дойдя до момента истины, Данилов неторопливо допил свое пиво, которое уже успело выдохнуться, и подмигнул Полянскому. «Сейчас, мол, будет самое интересное». Полянский поторопил его взглядом. «Не томи, рассказывай дальше». «Во время своего пребывания в Севастополе я приобрел скверное пристрастие к деньгам», — признался Данилов. «В том смысле, что теперь мне нужно знать не только, насколько хорошо нововведение, но и его стоимость. Испортила меня руководящая работа. И с этим ничего не поделать». В первый же день после знакомства с начмедом я отправился в бухгалтерию, представился, объяснил свою задачу и попросил ознакомить меня с цифрами. Парадные департаментские реляции меня не устраивали. Они туманные и округлены, а мне хотелось четкого представления. Я никакой дотошности не проявлял, просто задавал вопросы и поверил бы на слово. Но добрые люди раскрывали папки и показывали мне документацию, в частности, копию акта сдачи приемки пациентских мониторов, которых всего было 64 штуки. Данилов поднял вверх указательный палец. 64. Запомни это число. Хорошие современные мониторы производства фирмы GMC, навороченная последняя модель. Данилов обернулся к бармену, показал ему два пальца и продолжил рассказ. К мониторам в отделениях я не присматривался и никакого дела с ними не имел. Только мельком отметил, что это мониторы GMC. «Ну да», — кивнул Полянский, — «ты же занимался организационными вопросами». «И уж никак не мог предположить, что причиной моих трений с больничной администрацией стали мониторы». То одно предполагал, то другое, а в конце концов обнаружил кучу мертвых душ и решил, что дело в ней. Бармен принес полные до краев бокалы, наливали здесь честно, доверху и с минимумом пены. И на этот раз ему повезло. Данилов заказал сырные шарики, а Полянский, вошедший в очередной диетический период, — кольца кальмара. Ответ все время был у меня перед глазами. Данилов помахал ладонью перед лицом, но я его не замечал. А ведь мог бы заметить уже в первый день, когда ходил знакомиться с реанимационными отделениями. Фирма GMC выпускает 3 модели прикроватных реанимационных мониторов. Простой, сложный и навороченный. Корпус у всех одинаковый, а вот начинка разная. Близкий контакт с монитором состоялся всего один раз, когда я по просьбе Турканова осматривал одного из пациентов. Но в тот момент голова была занята постановкой диагноза. А потом я стал готовить тест для Турканова и решил добавить в него несколько мониторных картинок. Сам не знаю почему, но мне захотелось вставить эти картинки в реальные мониторы, висевшие в отделении. Не иначе, как подсознание подталкивало меня к нужному выводу. Выбирая картинку, я вспомнил виденный в бухгалтерии акт и потому выбрал монитор RPM 1003. А спустя некоторое время осознал, что виденный мною пациент был подключен к монитору RPM 1001. 3 буквы, 4 цифры. Одно отличие и ценовая разница в 280 тысяч. Умножим на 64, получим 17 920 000. Пусть будет 18 для ровного счета. Неплохой куш, а? Куш солидный, согласился Полянский. Но дело не в размерах, а в том, на сколько человек его делить. На 3, ответил Данилов. По 6 000 000 на рыло, если делить поровну. Но подозреваю, что львиная доля досталась Начмеду, замещавшей главного врача во время его болезни. Руководитель московского представительства GMC отпустил дешевые мониторы вместо дорогих. Начмед их приняла, а главный бухгалтер закрыла глаза на несоответствие в акте сдачи приемки и внутренних документах. В инвентаризационных описях должна же была фигурировать правильная модель. Но 18 000 000 — это только реанимационные мониторы. Предполагаю, что со станциями и прочей аппаратурой могли провернуть аналогичную операцию. Имеется в виду станции мониторинга, на которые выводятся данные с нескольких мониторов. «Ну это же! Галимая Полилова!» — воскликнул Полянский. Бармен, собиравшийся в этот момент поставить на стол тарелки с заказанной едой, вздрогнул от неожиданности, и сырные шарики едва не раскатились по столу. «Это же дикая наглость», — уже обычным тоном сказал Полянский. «Мониторы у всех на виду, рано или поздно кто-то заметил бы подмену. Кто-то из проверяющих непременно обратил бы внимание на несоответствие инвентаризационных документов акту». «Когда бы это еще произошло?» — усмехнулся Данилов. Начмет и главный бухгалтер перешагнули пенсионный рубеж. Могу предположить, что они решили в завершении трудовой деятельности наловить побольше рыбы в мутной воде, сбыть всю свою недвижимость, а затем свалить туда, откуда нет выдачи. Теперь тоже свалят, но в другие места. И вообще, друг мой, нахальство — это второе счастье. Вспомни, как действовал Остап Бендер». «Бендер — литературный персонаж», — вставил Полянский. «Я тут недавно читал о том, как в годы войны один дезертир организовал фиктивную строительную часть». Данилов многозначительно поднял указательный палец. «Липовую контору. Не какие-то рога и копыта, а строительную часть. В военное время, когда бдительность была на высоте. И ведь прокатило». После войны он контору реорганизовал и смог проработать до 52-го года. Попался совершенно случайно. Кто-то из сотрудников, которому не доплатили положенное, написал жалобу в Совет министров. Там начали проверку жалобы и обнаружили, что такого учреждения на самом деле не существует. По сравнению с этой аферой, комбинация с мониторами детский лепет. «Тебе, по идее, должны выдать премию», — без малейшей доли иронии сказал Полянский. «Ты же вскрыл такие нарушения». «Насчет денег не знаю, но орден за заслуги перед Отечеством второй степени и табельное оружие мне обещали точно». «Табельное оружие?» Глаза Полянского стали круглыми. «Зачем оно тебе?» «Как зачем?» — делано удивился Данилов. «Для самозащиты? На меня же однажды совершали покушение. Не исключено, что могут быть и другие попытки». «Ты заметил, что я намеренно сел лицом к двери?» «Да и место выбрано не случайно. Здесь работают проверенные люди». «Гонишь!» — рассмеялся Полянский. «А я ведь купился». «Гоню», — согласился Данилов. «Но только насчет ордена и табельного оружия. Все остальное — чистая правда. Ты, как домой придешь, запиши все, что услышал. Из этого может получиться неплохой детектив. Я и название хорошее придумал только что. Доктор Данилов и медицина будущего». «Доктор Данилов и шило в заднице», — передразнил Полянский. «Это название лучше подходит для серии», — возразил Данилов. «Дерзай, я уверен, что у тебя получится. Гонорарами со мной делиться не придется, достаточно будет проставления с каждой новой книжки». «С чего ты вдруг такой добрый?» — недоверчиво прищурился Полянский. «И вообще, зачем ты толкаешь меня к писательству? В чем тут подвох?» «Подвох в том, что чем больше времени ты станешь уделять творчеству, тем меньше его останется на разные глупости», — честно ответил Данилов и сделал себе бутерброд, поддев вилкой сначала кольцо кальмара, а затем сырный шарик. «А кто ж все-таки чайник испортил?» — спохватился Полянский. «Это же самое главное». «Самое главное — это то, что сейчас я сижу напротив тебя». Данилов улыбнулся во все 32 зуба. «А с чайником ясности нет. Одни только догадки. Придумай свою версию, и она войдет в анналы». Андрей Шляхов. «Доктор Данилов и медицина будущего». Читал Сергей Уделов. Апрель 2023 года. Тверь.